Идеальный собеседник. Белый лист простой бумаги. И минута настроения без позерства и отваги. И уже никто не нужен. Телевизор, телефон, чат, друзья или работа. Даже прочь уходит сон. Подбираются слова. Может, толк, а может, бредни. И опять лишь только лист мой последний собеседник.